Давайте мы это обсудим в моем кабинете. Игриво произнесла она под любопытными взглядами оставшихся девушек, уводя Эрдана Несари за собой. Для этого ей пришлось взять его под руку, что далось немалым трудом. Ей казалось, что прикасается к опасной рептилии, которая в любой момент может накинуться. Стоило немалого труда держаться так, чтобы повелитель даже не заподозрил о том, в каком она состоянии. «Ну, здравствуй, Саани!» Совсем уже другим тоном сказал мужчина, когда дверь ее кабинета закрылась за ними. Диана не сомневалась, что он еще и окружил их защитным пологом, чтобы никого и шанса не было подслушать. Даже если ее тут будут зверски убивать, криков никто не услышит. Сглотав вязкую слюну, она выдавила из себя радушную улыбку. «Рада вас приветствовать, мой повелитель!» «А ты все хорошеешь!» Ответил он ей комплимент, потрепав по щеке, как любимого щеночка. «Даже никаких ритуалов проводить не нужно. Или на тебя так влияет новое увлечение?» Повелитель хмыкнул, подошел к ее столу и взял с него живой портрет, откуда открыто и тепло улыбался Алин. «Да, занятный мальчишка. Я сегодня с ним имел возможность побеседовать», — усмехнулся Эрдан Несари, оставляя портрет в сторону. Диана еще больше напряглась. Подложечка засосала от нетерпеливого ожидания. Как прошел их разговор, и чего теперь стоит ожидать? Благодушным тоном Несари обманываться не стоило. С такой же улыбкой на губах он мог наблюдать за тем, как с очередной жертвой живьем сдирает кожу. Ведь для темных ритуалов лучше, если человек будет больше страдать. «И каков результат?» – осторожно спросила она. «Да, пока неопределенный», — хмыкнул повелитель. «Мальчишка слишком уверовал свои силы, плюс свернул себе положение. Думают, что теперь ему море по колено. Но мы его скоро спустим с небес на землю, чтобы не зарывался». «Что вы намерены с ним делать?» При всех ее стараниях голос прозвучал не так непринужденно, как хотелось бы. Глава 6. Продолжение интерлюдии. Диана Рейнд. «А ты, вижу, о нем переживаешь», — задумчиво проговорил повелитель и чуть прищурился. «Неужели и правда имела глупость влюбиться?» «Нет, конечно». Она могла себя заслуженно похвалить за естественно безразличный тон, каким удалось это произнести. «Но мальчики правда перспективные. Жаль будет потерять». «Понимаю, мне тоже». Несари улыбнулся улыбкой голодного крокодила. «Но его излишняя самоуверенность и стремление к независимости мне категорически не нравится. Дерзкий парнишка. Впрочем, он еще совсем юный. Поддается дрессировке. Иначе бы я даже не заморачивался. Нам придется поставить его в такие условия, при которых спеси и гонор у него сильно поубавится». «И вы уже решили, как нам этого добиться?» — осторожно спросила Диана, радуясь, что повелитель не высказал намерения попросту убить Алина. «Есть кое-какие идеи», — задорно усмехнулся Несари. «И для этого понадобится твое непосредственное участие. Ты ведь готова выполнить все, что понадобится? Или личная заинтересованность помешает?» Диана ничуть не сомневалась, что если откажется, этим подпишет тебе смертный приговор. Пусть даже говорил Несари понимающим и участливым тоном, поэтому лишь пожала плечами и отозвалась. «Разве я давала когда-то вам повод сомневаться во мне, мой повелитель? Конечно, я сделаю все, что от меня потребуется». «Вот и отлично», — удовлетворенно кивнул Несари. «А теперь обсудим и другие наши дела. Для нашей небольшой акции все готово?» «Да. Все, кто примет в ней участие, уже в столице. Нужно лишь выгадать удобный момент, когда эльфийка и наследник окажутся наиболее уязвимы. Хочу еще раз уточнить. Убить нам нужно попытаться лишь одного из них? И вы точно уверены, что это должен быть?» «Ничего не изменилось», — лениво прервал ее повелитель. «К тому же та участь, которая ждет второй, пожалуй, даже хуже». От выражения его глаз у Дианы по спине пробежал холодок. «А пока темные и светлые эльфы будут грызться между собой и думать, как правильнее поступить дальше, мы примемся за оборотней. Чем больше в королевствах будет неразберихи и конфликтов, тем легче для нас впоследствии. Тир Гаррис Вейнер клюнул на наживку. Его появление при дворе красноречиво об этом говорит. К тому же у него с девицей Орлин скоро состоится крайне занятный разговор. Он хитро ухмыльнулся. «А ты уж постарайся, чтобы об этом узнал Никарет». «Хотите все-таки убрать девчонку?» — поинтересовалась Диана. «А вот кто уж не вызывал у нее никакой жалости, так это Мелисса Ордлин. Сдохнет и хорошо». О том, что к подобному настрою имеет отношение ревность, она предпочитала не задумываться. Слишком очевидно было, что у Алина есть к этой глупой кошке определенная симпатия. Чем быстрее она сыграет свою роль и исчезнет с шахматной доски, тем лучше. «Пока нет», — огорчил ее повелитель. «Девчонка еще будет полезной. Так что постарайся в разговоре с Никридом настроить его на нужный лад. Да, наказать ее нужно. Можно даже жестоко, но не убивать. Пусть на цепь посадит и рабыня сделает, если захочет. Хоть по кругу пустит плевать. Но она пока нужна живой». «Но почему?» — искренне удивилась Диана. «В свое время поймешь». Он лишь отмахнулся. Потом они заговорили о других делах, которые требовали обсуждения. Наконец, повелитель потянулся, разминая мышцы, и его глаза сверкнули. «Что ж, с делами разобрались. Теперь я был бы не прочь и поразвлечься немного». Диана ощутила, как все внутри цепенеет. Неужели он намекает на... Наверное, до конца сохранить лицо ей не удалось, потому что Несари хмыкнул и рассмеялся. «Не беспокойся. Меня вполне удовлетворит и кто-то из твоих девиц. Подбери мне какой-нибудь из тех, кого не так жаль будет терять». «Сама понимаешь, утром ее будет милосерднее добить». Диана дерганно кивнула и, с трудом преодолевая оцепенение, поднялась. Она прекрасно знала, что происходит с теми, кто проводит ночи с повелителем, после того, как он прошел очень сложный, темный ритуал, потребовавший столько жизни, что ей даже представить было страшно. Он уже не был в полной мере человеком. И цену за это приходилось платить постоянно. Правда, платить приходилось кому-то другому, а не ему. Повелитель мог, конечно, и сдерживаться, и брать самую малость, как несомненно поступил бы с ней. Но сама мысль об этом все равно вызывала содрогание. Лечь с ним в одну постель – по сути то же самое, что с самым жутким созданием мертвых пустошей. Диане не хотелось даже думать о том, что пришлось бы пойти на такое. Так что, как ей не было жаль девушек, которым успела в какой-то степени привязаться, предпочтет пожертвовать кем-то из них. Разумнее всего выбрать на эту роль Милану. У девчонки с эльфийской кровью больше шансов выжить после такого. У обычных же людей такой возможности и вовсе не будет. К тому же Милана после того, как провела ночь с Алином, совсем уже зажралась. Обычные клиенты вызывали у нее еще большее отторжение. Мол, думает лишь о своем удовольствии. Совсем ополоумела девка. Кто ж станет думать о том, что чувствует шлюха? Клиенты приходят сюда не за этим, так что для нее это станет хорошим уроком. Когда она привела с собой Милану, повелитель довольно хмыкнул. «Полуэльфиечка, как я вижу. Для таких клиентов, как вы, только самая лучшая». Сахарной улыбкой отозвалась Диана. «Я это ценю, не сомневайтесь, госпожа Ди». Снова играя роль обаятельного парня, отозвался Несари. «Ну что ж, веди меня, милая». Обратился уже к девушке. Милана кисло улыбнулась, даже не пытаясь это скрыть, и Диана недовольно поморщилась. Все-таки наука ей не повредит, если, конечно, выживет. А то ей правда зарываться стало. Повелитель покинул ее заведение на рассвете, что Диана восприняла с облегчением. Спать она так и не ложилась, ожидая, что в любой момент может еще понадобиться. Да и вряд ли бы смогла уснуть. Слишком взвинчена была после беседы с этим страшным человеком. Истошный вопль откуда-то со второго этажа возвестил о том, что кто-то из других девушек или слуг заглянул в комнату Миланы. Диана тяжко вздохнула и вышла из кабинета. На шум из других дверей выглядывали сонные девицы и их клиенты, оставшиеся на ночь. «Все в порядке», — поспешила их успокоить Диана. «Одна из девушек крысу увидела. Ума только не приложу. Откуда такая дрянь тут взялась? Но я с этим разберусь». Она поспешила к месту событий, пока снова не стали кричать. И увидела белую, как мел, Аниту. Другую девушку, которая была дружна с Миланой и жила в соседней комнате. Она стояла возле приоткрытой двери, прислонившись к стене, белая, как мел, и явно пребывала в шоке. «Ты чего так разоралась, полоумная?» – прошипела Диана. «Всех клиентов перебудила. Хочешь, чтобы я тебе жалование на несколько недель лишила?» «Ты там, там...» Только и смогла пролепетать в ответ девушка, дрожащей рукой указывая на дверь. Поморщившись, Диана вошла внутрь и вздохнула, глядя на лежащую на постели сморщенную старуху, у которой даже не было сил подняться. Узнать теперь Милану можно было только по ушам особенной формы. Даже глаза потускнели и теперь послеповато щурились. Повелитель не стал ее жалеть, выпив жизненную силу почти досуха. Наверное, решил наказать за пренебрежение. «Госпожа Ди...» Слабым голосом пробормотало несчастное существо. «Что со мной? Мне трудно даже встать!» Она беспомощно обводила глазами комнату, не в силах оторвать голову от подушки. «Мне жаль, девочка!» Только и смогла сказать Диана, закрывая за собой дверь и подходя ближе. Собрала сгусток ментальной силы и нанесла мощный удар прямо в ничем не защищенный мозг. Милана умерла почти мгновенно и без лишних мучений, что в ее ситуации было милосердием. Выйдя из комнаты, она жестким взглядом впилась в лицо Аниты. «Ты должна забыть о том, что здесь видела, поняла? И не вздумай болтать об этом хоть с кем-нибудь, иначе тебя ждет то же самое». Анита судорожно всхлипнула и часто-часто закивала. «А теперь позови ко мне Герберта. От тела нужно побыстрее избавиться, пока кто-то еще не увидел». Девушка отлепилась от стены и кинулась прочь. Диана же вытерла со лба выступившие на нем бисеринки пота. Похоже, повелитель ей самой дал наглядный урок. Что будет, если вздумает вести свою игру? Теперь об этом она боялась даже помыслить. «Прости, Алин, но прикрывать я тебя больше не смогу», — с грустью подумала Диана. «Тебе придется обходиться собственными силами. И пусть Единый поможет тебе справиться со всем, что ждет впереди». Глава 7. По возвращению в загородный дом отец не позволил мне сразу пойти спать, хоть было уже поздно. «Пойдем в мой кабинет. Надо обсудить результаты сегодняшнего вечера». Я лишь кивнул. Честно говоря, посоветоваться с отцом и самому хотелось. Жаль, что не по всем вопросам я могу быть с ним достаточно откровенен. К примеру, о самом меня беспокоящем, главе тайного общества и разговоре с ним рассказывать нельзя. Терять магическую силу я точно не хочу. Но были и другие вопросы, которые стоило обсудить. «Что ж, все прошло лучше, чем я рассчитывал», — удовлетворенно сказал он, откидываясь на спинку своего кресла. «Были, конечно, попытки провокации, но на открытый конфликт с нами никто не решился. Это хороший знак». «Все еще впереди, отец». Усмехнулся я, подумав о том, что теперь тайное общество вряд ли будет меня прикрывать. По крайней мере, пока не дам устраивающего их ответа. А значит, стоит ожидать нападок со стороны тех, на кого они имеют влияние. Вот только отцу об этом говорить нельзя. Иначе могут затронуть и ту информацию, что находится под запретом. Все-таки с этой клятвой Ницари здорово меня подставил. Может, если бы отец узнал об опасности, которая грозит и с этой стороны, то что-то бы посоветовал. «Мы к этому будем готовы», — пожал плечами Тир Вилден. «Кларенс Ринд еще больше усилит скрытое наблюдение за дарментами, оборотнями клана Арсар и темными эльфами. Благодаря твоим новым артефактам, это сделать в разы проще. Если те что-то задумают против нас, мы об этом узнаем заранее». «Могут быть и еще недоброжелатели, которых мы не принимаем в расчет», — заметил я. «Те же артриморы. Все-таки мы нанесли урон их репутации. Пусть дарменты их частично и прикрыли, пожелав породниться. Но за глаза ту историю все равно обсуждают». «Пустяки!» — отмахнулся отец. Артримор не пойдет на открытый конфликт. Он способен что-то делать, только действуя по указке. Раньше моей. Теперь Сирила Дармента. В любом случае, без ведома своего нового покровителя, он предпринимать ничего не будет. Куда больше нам следует опасаться тех, о ком я сказал вначале. Они сами метят на то место, которое можешь занять ты благодаря браку с принцессой Элеонорой. Кстати, расскажи о том, чего удалось добиться. Я, конечно, видел, что тут у тебя все в порядке, но хотелось бы подробностей. Мы с Элеонорой пока сошлись на том, что будем ближе общаться во время учебы. Осторожно проговорил я. Ты ведь сам сказал, что можно не торопиться. Тир Велден хмыкнул. Так не хочется терять свободу, сынок. Боишься, что более определенные отношения с принцессой помешают твоим любовным похождениям? Слышал, у тебя на этом фронте все довольно бурно. Я досадливо поморщился. Дело не в этом. Отец рассмеялся. Эх, молодежь. Да развлекался бы с другими, сколько влезет. Главное, чтобы принцесса ни о чем не узнала. Кто ж тебя не волит-то? Скажем так, принцесса уж слишком рьяно пошла на сближение. Поколебавшись, сказал я правду, чем вызвал новый приступ смеха отца. Ха, да, хватка у девочки есть. Хмыкнул он, отсмеявшись. Если уж на что-то нацелилась, своего не упустит. В этом она на твою мать, кстати, похожа. Я кисло улыбнулся. Не преувеличивай. Никогда не замечал, чтобы мама вела себя с тобой столь навязчиво. Видел бы ты нас в молодые годы. Тир Велден усмехнулся. Нехорошо, конечно, такие вещи тебе рассказывать о матери, но что уж теперь. Мне стоило сделать всего пару шагов навстречу и дать понять, что она мне нравится. Как дальше Беатриса сама развела бурную деятельность. Но ты знаешь, я ни разу не пожалел, что связал свою жизнь именно с этой женщиной. Беатриса действительно стала для меня надежным тылом и абсолютно предана моим интересам. Элеонора может стать такой же опорой для тебя. Неподходящая женщина рядом с тобой порой хуже злейшего врага. «Я подумаю над твоими словами», — кивнул я. «Давай лучше подумаем, как обыграть интерес к тебе темной эльфийки. Вы ведь с ней любовники. Она могла бы быть полезна в случае, если темные эльфы захотят тебя устранить. Вряд ли». Я поморщился и решил, что этот момент скрывать не стоит. У нас с ней состоялся не слишком приятный разговор на балу. Моргана заявила, что разрывает со мной отношения, и более того, теперь я должен ее опасаться. Так и заявила. Отец приподнял одну бровь. Подумав, продолжил. Хотя, знаешь, если бы она повела себя иначе и продолжала втираться в доверие, это было бы хуже. Могла бы сама попытаться воспользоваться вашими отношениями в своих целях. Но она тебя фактически предупредила, чтобы был осторожен. Будет глупо проигнорировать такое предупреждение. А как отреагировала светлая эльфийка? Насколько понимаю, о твоем статусе она не знала. Послание, которое мне передали возле кареты, как раз от нее. Я вытащил из кармана лист бумаги и повертел в руках. Еще не читал. Не буду требовать, чтобы ты это делал вслух. Иронично сказал отец. Мало ли. Вдруг там, любовное послание, кто тебя знает. Вдруг и Геонара умудрился соблазнить. «Между нами исключительно деловые отношения», — возразил я. «Я ведь говорил тебе». «А было бы забавно», — протянул отец. «И тут перешел бы дорогу многим. Но лучше так не усложнять, конечно. Врагов у нас и так хватает». Я развернул послание и прочел вслух всего несколько строк. «Буду ждать после занятий в моей комнате. Нужно поговорить». Никакой подписи не было, и даже почерк явно постарались изменить. Но я прекрасно знал, от кого она. Как видишь, пока непонятно, как отреагирует Геонара. Подойдя к горящему канделябру, я начал поджигать лист бумаги. Это выяснится завтра. «Не думаю, что это может быть ловушка», — прищурился отец. Если вас с ней застанут наедине, поднимется скандал, который может спутать нам все карты. Я буду под скрытым, так что даже если так, моим недругам придется остаться с носом. Если пойму, что что-то не так, смогу ускользнуть незаметно. Но, думаю, принцесса и правда решила не откладывать выяснение отношений. Слишком зла была на балу, когда открылась, кто я такой. Пыталась, конечно, это скрывать, но я все равно заметил. «Ладно, тебе виднее. Ты с ней общаешься больше моего», — отмахнулся Тир Вилден. «Но все-таки будь осторожен. Теперь давай поговорим о другом. Нам сейчас важно восполнить поредевшее число союзников. Пока я еще нахожусь в столице, нужно заняться этим в первую очередь». «Я тоже об этом думал». Я только обрадовался тому, что разговор принял менее деликатный оборот. «Может, привлечь на свою сторону тот клан оборотней, который выступает против форсаров?» «Вейнары, кажется». «Уже думал об этом. И даже предпринял некоторые шаги, поговорив с его главой на балу. Но ты должен понимать, что еще вилами по воде писано, удастся ли им захватить власть Тардии. Рассеивать свои силы, отправляя часть войска на помощь оборотням, нам сейчас нельзя. Скажем так, пока лучше присмотреться. Впрочем, мы в состоянии оказать помощь вейнарам и деньгами, на которые те смогут нанять наемников. На это я намекнул оборотню». «А что ты думаешь о сартанцах?» – осторожно спросил я. «Темные лошадки», – покачал головой Тир Вилден. «Мне непонятны пока их мотивы. Почему решили выйти в свет именно сейчас и какую политику будут проводить в дальнейшем? Лучше пока выждать и посмотреть, как будут вести себя дальше». Я облегченно выдохнул. Напрямую сказать отцу не мог, что от сартанцев нужно держаться подальше. Он тогда точно потребует объяснений. Придется врать и выкручиваться, что Тир Вилден, как проницательный человек, наверняка почувствует. А доверие, которое установилось между нами, еще слишком хрупкое. Не хотелось бы его терять. «Сейчас ты находишься в более выгодном положении для поиска союзников, чем я», — неожиданно огорошил отец. «Находясь рядом с Элеонорой, получишь выход на многие влиятельные семьи. Постарайся повести себя так, чтобы они сами захотели сделать ставку именно на тебя, а не на Дармитов. А еще продумывай сейчас каждый свой шаг, особенно тщательно. На рожон не лезь. Слава несдержанного юнца, который вспыхивает по любому поводу и решает все проблемы силой, тебе не нужна. Ты должен начать мыслить более тонко, чтобы тебя оценили не только молодые аристократы, а их старшие родичи. Они должны понять, что наследник Вилденов – умный и расчетливый человек, с которым стоит считаться». А я понял, что по сравнению с задачей, которая стоит передо мной теперь, все остальное было цветочками. «Да, и куда я только полез? Лучше бы и дальше артефакты клепал и учился. Ну да ладно. Раз уж взялся за гуш, как говорится. Постараюсь». «Вот и славно. Учись просчитывать каждый свой шаг наперед, прежде чем что-то сказать или сделать. Это необходимо для человека твоего статуса. А теперь иди отдыхать. Завтра, насколько понял, ты прямо с утра на учебу отправишься?» «Да, не хотелось бы пропускать». «Похвально. Это тоже покажет тебя серьезным и ответственным парнем, а не думающим лишь о развлечениях шалопая», — усмехнулся отец. «Да, вот еще что». Я уже было поднялся, но вспомнил еще кое о чем стоило рассказать отцу, и уселся обратно. По дороге в столицу со мной произошла одна неприятная история, связанная с одной мерлой. Я рассказал отцу о бежении к Вейлот и поединке с Гастоном Ордлином, а также о нашей с ней встрече на балу. Тир Вилден лишь удрученно покачал головой. «Вот почему я говорю о том, что о каждом своем поступке следует думать заранее. Нажил врагов на ровном месте всего лишь из-за дурацкой баравады». Возразить мне на это было нечего, и я лишь вздохнул. «Но что мы будем с этим делать? Все-таки мир Стоквилд, в который теперь входит и земли Орденов, в самом центре наших земель. Учитывая то, что я видел, как Ежина всячески втиралась в доверие к Дарминтам, это будет чревато. Да, плацдарм для врага так близко от нас точно ни к чему. Нахмурился отец. Что ж, я велю своим людям заняться этим делом. К тому времени, как Мерла Квиллет вернется к себе, ее земли уже будут принадлежать нам. А стряпчие позаботятся о том, как это правильно обстряпать. Хищно усмехнулся Тир Виллан. Может, даже это сыграет нам на руку. Земли там неплохие и выгодно расположенные. Помнится, ты хотел получить какой-то свой надел, с которого мог бы сам получать прибыль? Вот и займешься после утрясения всех формальностей. Я даже остолбенел, не ожидая такого поворота. Нет, я знал, конечно, что Виллан Мергрис мужик суровый и жесткий. Но чтобы вот так в наглую захапать чужие земли, стоит дать повод, все же не ожидал. «А ты уверен, отец, что нам это позволит?» – осторожно спросил. «Король вряд ли будет на нашей стороне, если Мерла и жена подаст официальную жалобу». «Тогда Мерле придется отвечать судье. Как так произошло, что она вынудила моего сына драться в поединке за ее интересы и не отдала его законную долю? Да еще и оклеветала его имя перед другой аристократкой, чем спровоцировала покушение и прочие неприятности». «Мы заслуживаем моральной компенсации за все причиненные ею неудобства». Хищно усмехнулся Тир Виллан. «А для семьи нашего уровня брать в качестве компенсации всего лишь деньги как-то мелко. Вот оба мерства, и спорное, и принадлежащее к Виллану, вполне сгодятся. А этой подлой дамочке так уж и быть. Кинем подачку в виде несколько тысяч золотых, чтобы с голоду не сдохла. Или тебе ее жаль?» «Ничуть». Честно признался и поднялся, чувствуя, как с души будто камень свалился. Давно пора было разобраться с этой историей. Если удастся еще и сделать это с прибытком для семьи, то и вовсе замечательно. Отцу, правда, я не сказал, что планирую замок Орлин вернуть Мелиссе, а себе оставлю только Квиллет. Это, подозреваю, он точно не одобрит. Но я хотел снять с себя и эту часть груза и поставить жирную точку в наших разногласиях с Мелиссой. Как она на это отреагирует, не знаю. Но я чувствовал, что так будет правильно. Никаких иллюзий я не питал по поводу ее благодарности и чего-то подобного. Да и плевать. Зато буду знать, что совесть моя чиста, и это главное. Если же Мелисса и после этого будет проявлять агрессию в мой адрес, я разочаруюсь в ней настолько, что, скорее всего, то чувство, которое питаю к ней, наконец-то уйдет. И это будет лучшей наградой для меня. Я покидал кабинет отца с расправленными плечами и покоем на душе, что лучше всего говорило о правильности принятых решений. Что ж, а сейчас стоит хорошенько выспаться и быть готовым к новому дню, который вряд ли окажется легче предыдущего. Глава 8. Утром к Академии я приехал в карете с гербами Мергрисов, на чем настоял отец. Мол, верхом передвигаться мне теперь опасно. Всадника легче достать из арбалета. И пусть на мне усиленная защита на кольчуге, которую носил по студенческой форме, это не казалось отцу достаточным. В сопровождении мне дали десяток охраны, которым полагалось сопровождать меня везде. Кончилась моя свободная жизнь, когда ходил куда вздумается. Но вступать в перепалку на ровном месте я не стал. Да и мой новый статус диктовал свои нормы поведения. Студенты из высшей аристократии тоже приезжали к академии в каретах и под охраной. Если, конечно, не проживали на ее территории. На занятия идти мне пришлось одному. Ариана еще вчера заявила, что первую половину дня пропустит. Честно говоря, я надеялся, что ее примеру последуют большинство аристократов. И хоть на полдня удастся оттянуть момент,